Часть 21. Счастливый купон. «Чем обязана?» Убирая телефон от уха, холодно спросила я. Острый взгляд Клима прошелся по мне бритвой, что я снова задрожала под курткой. А он приблизился и так по-свойски, будто мы близки, потянулся к моему бейджу и повернул его к себе лицевой стороной. «Пантера, тебе идет». Снова впиваясь в меня невыносимо глубоким взглядом, произнес он и иронично растянул уголки губ. «На «ты» мы не переходили». Гордо вскинула голову я и грубо выдернула свой бейдж из его рук. «Мы давно перешли эту границу». От его испытывающего прищура и странно чарующего голоса я отступила назад и ткнулась плечом в ворота. «А тебе не надо быть в зале. Пир-то, кажется, и в твою честь», — фыркнула я. Клим неожиданно протянул руку и оперся ладонью на ворота, ограничив меня с одной стороны. В нос ударил знакомый запах. Его запах. От которого захотелось забыть обо всем и снова оказаться в крепких объятиях этого мужчины и дышать им. Как тогда, в моей постели, где воспоминания о нем и его необычной нежности в последние недели каждую ночь дразнили душу. Не выдержав его прямого взгляда и своих метений, я напряженно сузила глаза и саркастично выдала. «Даже не думай, что я снова стану спонсировать тебя». «А просто поговорить со мной не хочешь?» С усмешкой скинул бровь он. И я впервые заметила маленький шрам на его левой брови, который оставлял узкий пропуск между волосками. Почему-то захотелось мягко провести пальцем по нему, но я снова обратилась к рассудку и тряхнула головой. «Не ведись, Майя, он развратник, который сведет тебя в могилу, да еще и денег за это возьмет. А как же запрет на разговоры по душам?» Съехидничала я. «У меня нет повода хотеть этого. Почему бы не проявить вежливость?» И Клим неожиданно потянул меня за косу. Я сердито вскинула голову, передернулась и отодвинулась дальше, насколько могла. «Верни мне 45 тысяч, и я буду тебе очень вежливо улыбаться». «Я тебе ничего не должен», — сверкнул в его взгляде холодок. И сам он отстранился, убрав руки в карманы брюк. Но пристально смотреть на меня не перестал. «А, проблемно вывести капитал?» «С чего бы?» — строго прищурился он. «Артем ничего тебе не должен». А Клим честно отработал. Его беспорядочность раздражала. Я начинала злиться, но гордость не дала показать слабину. Я насмешливо окинула склад и хмыкнула. «А хорошо ты устроился. Интересно, в какую часть вложены мои деньги?» Его лицо потемнело. Желваки задергались на обеих щеках. С чего бы? Я впервые почувствовала преимущество перед ним, а мстительный огонь согрел изнутри, что даже испарина между грудями появилась. «Да, теперь известно, на чем построен твой бизнес. Всех инвесторов просто на лопатки уложил оригинальным бизнес-планом». Клим Артем вытянулся, терпеливо пропустил пальцы сквозь волосы от лба до затылка и, напряженно сведя брови, продолжил просто смотреть на меня. Не хамил, не дерзил. Первой не выдержала я. Раздраженно фыркнула и отвернула голову. «Не прикидывайся кем-то другим. То, что тебя зовут не Клим, не меняет твоей сущности». «А за что ты на меня злишься?» Возмущенно спросил он, склонив голову, чтобы посмотреть в мои глаза. «Я злюсь? Вот еще! Иди к своей даме, устраивай допрос ей! Что ты вообще здесь забыл?» Вспылила я, отступила в сторону и попыталась обойти эту громадину, но он переградил дорогу и не сдвинулся с места, каким бы грозным взглядом я на него не смотрела. «Лена не моя дама». «А она об этом знает?» «А твой шеф знает, с кем ты спишь?» Неожиданно выдал он, как ударил. От возмущения я чуть не задохнулась глотком воздуха и, явно покраснев, яростно сжала кулаки. Я и без того догадывалась, что он многое услышал из разговора с Алексашином на моей кухне. Но что станет лезть не в свое дело, не ожидала. «А это не твое собачье дело!» Грубо выдала я. Клим в полшага преодолел расстояние между нами, и я буквально влепилась лопатками в ребро стеллажа. «А если я хочу трахнуть тебя?» Горячо выдохнул он у моего лица, и его пальцы сжались на моем животе, а потом уверенно опустились между ног. Все внутри меня мигом захотело того же. Огнем обожгло низ, но голова возмущенно выплеснула в кровь яду. Майя Самгина не прощает такое хамское обращение. Я оттолкнулась от стеллажа, отшвырнула его руку и яростно посмотрела в наглые глаза, а потом с чувством собственного достоинства сбросила куртку с плеч. Жар внутри слишком распалил, и прошипела: «Я позволю выйти тебя отсюда без пощечины и не оболью твой дорогой костюмчик тормозной жидкостью. Думаю, тебе будет достаточно такой вежливости». Мы несколько долгих секунд вонзались друг в друга непримиримыми взглядами. Я готова была кинуться в драку, если он еще хоть пальцем тронет, но тот отступил, дерзко улыбнулся, будто все, что я говорила, ерунда. Застегнул пиджак на пуговицу и твердой походкой вышел из помещения. Я обняла себя за плечи и зажмурилась. От противоречивых чувств снова начало морозить. Но, не дав себе времени на сопли, резко бросила руки вниз, несколько раз повела плечами и, высоко подняв голову, тоже направилась к выходу. Я вышла из склада в тот самый момент, когда в зале была полнейшая тишина, ни одной ноты, свет приглушен. Недалеко справа стояла Кэт и Рима. Их неподвижные взгляды были устремлены на подиум. Я тихо подошла к ним и приподнялась на носочки, чтобы разглядеть то, перед чем так все замерли. А на подиуме, в ярких лучах софитов, на одном колене перед смущенной, раскрасневшейся Верочкой, стоял Олег. В его руке было кольцо с довольно крупным камнем, даже я рассмотрела его в нескольких метрах. И, наконец, услышала взволнованный голос. «Моя Вера, любовь и надежда, я приглашаю тебя разделить со мной эту жизнь сегодня и навсегда. Любимая, ты выйдешь за меня?» Еще минуту назад я собиралась сбежать отсюда, но теперь отбросила эту мысль прочь. Вся злость и досада от нелепого разговора с Климом смазались этим трогательным и прекрасным моментом. Вот на что стоило обратить внимание и порадоваться тому, что имеешь к этому самое непосредственное отношение, ведь это я познакомила их. Совершенно случайно, по глупости, когда въехала в зад Ниссана Олега, а Верочка от неожиданности пролила на себя кофе и сильно обожглась. Высокий и суровый мужчина вышел из машины. Я подумала, что сейчас нас будут убивать. Хотя за что? Там даже и царапины не было. Просто небольшой бум. А тот почему-то подошел не к моей двери, а к пассажирской, где было открыто окно, и, заметив слезы Веры, как она машет на себя ладонью, склонился и предложил платок. Чистый белый носовой платок у мужчины. Это уже было нонсенсом само по себе, не говоря уже обо всем остальном. И они как-то сразу замерли взглядом друг на друга, а я с облегчением поняла, что казнь не состоится. Вся эта история проплыла перед глазами, и я умиленно улыбнулась. А когда увидела слезы Веры, как она просто кивает в ответ на предложение, потому что от волнения не может произнести ни слова, и счастливую улыбку Олега, прикрыла губы ладонью и сама прослезилась. Рима, заметив меня, притянула к себе за талию и обняла. «И у тебя все будет хорошо», — прошептала она. «Только не реви». «И не реву». С нервным смехом отмахнулась я от ведьмы. А потом зал разразился шумными аплодисментами и свистом. И мы с девочками сразу подошли к помолвленным. После шампанского и поздравлений, наконец, Верочка освободилась. Олег продолжил общаться с гостями об ассортименте, возможности заказов и покупок через интернет-магазин и отвечать на их вопросы. Клим со своей Леной тоже стояли рядом с ним и активно поддерживали беседу, но я старалась даже не поворачиваться в их сторону. «Ты куда пропала?» — спросила меня Вера, когда мы встали у фуршетного стола. «Вы знали, что это произойдет сегодня?» «Конечно, нет!» — хором произнесли я, Кэт и Рима, что и выдало нас головой. Вера умиленно засмеялась и обняла нас всех. «Как же я рада, что вы сейчас со мной!» «Теперь ты будешь... Вера верит?» — слегка покачалась с ней в объятиях я. «Да, странное сочетание, но фамилию не выбирают!» Со счастливой улыбкой ответила она и послала своему суженому такой ласковый взгляд, что мое сердце невольно сжалось. «Главное, чтобы ты выбрала мужчину по душе», — заметила Рима. «Да, главное, чтобы этот мужчина выбрал ее». Тоскливо подумалось мне, и я невольно посмотрела на затылок Клима. Но никак он не шел у меня Артемом. Вообще, в голове не укладывалось, что этот человек живет такой жизнью, что именно мне он попался на пути для решения дурацких проблем с примирением головы и души. Но другого я и представить теперь не могла, как и то, что ему удается это скрывать. «Земля ведь круглая». Нет, по сути, я и не жалела о пройденном. Только было досадно и горько, что такой прекрасный экземпляр мужского вида не мог быть порядочным человеком, с которым у меня был бы хоть какой-то шанс. А так, ни одного. Вот же дилемма. Но нет, против своих убеждений не пойду. Переспала — это одно, теперь даже не представляю, как могла решиться на это. Но пускать его в свою жизнь — это уму непостижимо. Тем более он и напрашивался лишь на секс. Злюсь ли я на него? «Да, дико злюсь, поэтому больше не хочу его видеть». Тут мое внимание захватило раздраженное ворчание Кэт. «И так спама в жизни по горло! Еще тебя, дебила, мне не хватает!» Скривила она мерзкую рожицу телефону и бросила его в сумку. «Все, дороголя, я больше не могу, всем пока, иначе взорвусь». «Ты так и уедешь?» — расстроилась Вера. «Сейчас будет розыгрыш». «В моей жизни хватает розыгрышей!» — бросила Кэт, но любопытство победило. «Какой розыгрыш? У нас 5 выставочных байков?» И 10 флайеров на поездку с байкером. Между прочим, Андрей участвует в ней как профи. Кэт раздраженно закатила глаза и потопталась на месте, будто у нее пятки горели. «Тоже мне. Нашли байкера. «У меня тоже пятки горят. Но не могу же я так поступить с Верочкой. Подумаешь, бесит меня тут один. У меня и на работе бесячая обстановка. Так что теперь?» Я снова покосилась на Клима. Он и не смотрел в мою сторону. По-моему, он не горит желанием выставлять меня и себя на посмешище. Так что перетопчусь, только больше никаких разговоров с ним. «Ну что? Иди, раз задумала». Поддела Рима Снежину. «Да нет уж». «Останусь. Посмотрю, с кем поедет этот горе-байкер». Вера разочарованно надула губы и поморгала. Я взяла ее за руку и тепло погладила по тыльной стороне. «Верусь, ты знаешь, Кэт, они ругаются, мирятся. Для них это развлечение. Вот сейчас она устроит скандал на публике, сбросит напряжение и успокоится». Пошутила я, зная, что Кэт это не остудит, но приведет в чувство. «Ой, ехидно-то одни собрались!» Поморщилась Снежина и беззлобно потрепала наши бейджи. Мы рассмеялись и обратили взгляды на Олега, который снова взял микрофон. «Друзья, время нам выпало сложное, но давайте не будем отчаиваться и продолжим радоваться жизни. Мы с парнями решили подарить тест-драйв на наших выставочных экземплярах. Но счастливых купонов всего 10. Только 10 из присутствующих могут получить купон на поездку с профи. Сейчас мы их разыграем, и помогать нам будут Росомаха и Пантера». Я удивленно переглянулась с Верой и вслед за ней пробралась к подиуму. «Итак, здесь все ники гостей, и здесь ники профи», — указал Олег на две шарообразные вазы на тумбе перед собой. Вера встала рядом с вазой ников гостей, я у вазы байкеров. «После образования пар вы сможете выбрать удобное время для поездки на рычащем звере. И, конечно, предлагаю мужчинам, как джентльменам, уступить свои флайеры прекрасным леди», — подмигнул Олег. Рима получила флайер самое первое. Ей достался наш Андрей Снежин, бык. Тот самый брутальный тигр достался какой-то жирафе в прямом и переносном смысле. Хрупкая, казалось бы, лиса оказалась профи и получила в пассажира ту самую Лену. И это повеселило, особенно когда увидела кислое выражение лица богомолихи. Лев достался Кэт. Все-таки он байкер. С неприязнью усмехнулась я и догадалась, почему Лена была недовольна. Она явно рассчитывала на поездку со своим красавчиком. Но Кэт первая вцепилась в руку Клима Артема и сразу сказала, что профи обмену не подлежит. Удручала, что слишком уж открыто она демонстрировала непонятную обиду на мужа. И в самом конце Вера неожиданно назвала мой ник и довольно захлопала в ладоши. Я иронично покачала головой и вынула последнего профи. Мне достался какой-то дельфин. Я нашла глазами парня, который поднял вверх руку, обозначая себя, но, услышав разочарованный стон пары этого самого млекопитающего, без колебаний подарила свой купон его партнерше. Я в платье и на байке? Ну, смехота. Розыгрыш закончился. Счастливые женщины и мужчины пошли записываться на тест-драйв. Вера удивленно взяла меня за руку и спросила: «Ты почему отдала свой купон?» «Спасибо, я пас. Уверена, что как-нибудь Олег покатает меня на любом звере», — улыбнулась я. «Я не профи. Не смогу показать все прелести руления. А если еще и уроню?» Верит закатил глаза и резанул пальцем по шее. «Верочка за меня не выйдет, а это смерть». Я тепло погладила его по плечу и отмахнулась. «Не переживай, мне и на моей ТТшечке хорошо». Вместе с профи Лисой к нам вернулась довольная Рима. Лиса подошла к Олегу и что-то прошептала на ухо. «Майя, только что Кэт отказалась от своего купона и уехала, так что я, наделенный правом распорядителя, отдаю его тебе. Только не это». Я скосила глаза на Риму, а потом медленно оглянулась на чей-то гогот и заметила, как со второго этажа спускаются несколько байкеров, уже полностью экипированных для поездки. В кожаных куртках, высоких ботинках и со шлемами. Среди них бородатых, с мамонами вместо пресса, завидно выделялся Клим. Подтянутый, широкоплечий, с крутыми бедрами, уверенной походкой. Кожа на нем сидела, как влитая. Внутри сразу тревожно забился пульс, и я отвернулась. «Спасибо. Но куда я в таком виде?» Развела я расклешенный подол платья в стороны. «Я как-то не рассчитывала на поездку». «Ты можешь переодеться, время можно передвинуть», — настаивал Олег. «В самом деле, езжай домой, переодевайся и встряхнешься как следует. Самое лучшее выкинуть глупости из головы — это зарядиться новыми впечатлениями», — подмигнула Рима и помахала Снежину, который уже был в отличном настроении и шел навстречу ей. «Я вот записалась прямо сейчас, и плевать мне на платье. У меня шикарный разрез». И Рима самодовольно продемонстрировала нам оголенную ногу до самого бедра. «Нет, ну что вы, не поеду я с чужим человеком, я не доверяю ему», — проговорила я, косясь через плечо на замедлившегося у черного байка Клима. «Почему?» — недоуменно спросил Олег. «Артем отлично водит мотоцикл. Я с ним катался». Я наклонилась к Вере и прошептала не слишком серьезно, но настойчиво. «Он при знакомстве так на мое декольте косился, хотя с ним рядом свое стояло». «Это не причина отказываться от удовольствия». Иронично закатила глаза Рима, явно намекая, что это глупая отмазка. «Вот же ведьма. Интересно, какое удовольствие она имеет в виду?» «Что-то я не заметила». Обиженно ответила Вера. «Тёма очень порядочный мужчина. Олег с ним давно знаком. Они вместе учились на программе MBA, и он, правда, хороший человек, так что не обижай его». «Как же, приличный мужчина. Хороший человек. Наивная эта девочка. А курсы MBA научили его охмурять женщин, а потом предъявлять им кругленький счет. Но ни Веру, ни Олега обижать не хотелось. А как отказаться от этого чёртова купона, я не знала». «Ладно». Подняла руки я. «Может, немного приукрасила, но я правда не хочу кататься. Я выпила, голова немного кружится. Еще свалюсь с байка, подведу ваши профи, потом всю жизнь будете выплачивать мне компенсацию». «Трусиха!» Нагло усмехнулись за спиной. Щеки моментально вспыхнули. Что-то внутри перевернулось, и я, гордо вскинув голову, оглянулась. Я бы испепелила этого хама взглядом, если бы было возможно, но прищурилась и с той же усмешкой выдала: «Ах так? Олег, неси шлем!» Олег с лукавой улыбкой взял с полки аксессуаров белый шлем и подал мне. Я хмыкнула и дерзко заявила: «Красный, пожалуйста». Тут хихикнула и Рима с Верой. Олегу пришлось сходить на склад. Но он с удовольствием принес красный шлем. Я протянула руку за ним, но Клим перехватил его и, нахально улыбаясь, подошел вплотную ко мне. От острого запаха кожи его косухи я на мгновение передернулась. Я старалась держать лицо. Не объяснять же потом всем своим, что между нами происходит. Только мельком взглянула на Риму, а та ведьма хитро так улыбалась и даже нос не поморщила. Зараза. Клим смело откинул мою косу назад и, глядя в глаза, надел шлем, а я продолжала ненавистно сверлить его взглядом. Но когда он снял свою куртку и накинул на меня, я поежилась от кожи, сохранившей его тепло и запах, и растеряла весь свой воинственный запал. Он спокойно взял меня за руку и отвел к красному байку марки Honda. «Полагаю, этот тебе придется по вкусу». Я невозмутимо окинула мотоцикл и кивнула. «Только попробуй меня уронить». Клим склонился ко мне и с хриплой усмешкой ответил: «Ну что ты, я буду беречь себя, как зеницу ока». Мурашки табуном забрались под шлем и разгулялись по всей голове. Я даже подняла руку, чтобы почесать затылок, но наткнулась на холодный пластик. «И что? Мы прямо сейчас поедем?» Начала пасовать я, но спрятала это под растерянностью из-за своего внешнего вида. «Ожидаю центрального входа. Я подготовлю и выведу байк». Клим надел перчатки, снял блокировку колес и покатил мотоцикл к двери склада. Я оглянулась и натянуто улыбнулась друзьям. «Ну вот, ничего страшного не случилось. Веселой вам поездки!» Похлопала меня по шлему Вера. А Рима многозначительно поиграла бровями. Взяла Андрея под руку, и они пошли выбирать байк. Я попрощалась с Верой и Олегом и, подобрав подол, вышла на улицу через центральный вход. «Ладно, просто покатаюсь, и все. Ничего не случится. Не переломлюсь. К тому же, вряд ли в дороге будет удобно разговаривать». Пройдя немного в сторону от выхода, я заглянула за угол здания. Из гаража Снежин выкатывал белый байк. Он что-то эмоционально высказывал Риме, которая шла рядом и понимающе кивала в ответ. Андрей растерянно качал головой, а потом взмахнул руками, мол, да пошло оно все. Сел на байк, помог усесться Риме, и они вместе укатили вдоль улицы. Опять Кэту чудила. Зачем она доводила человека, который души в ней не чает? С досадой подумала я, замерев взглядом на удаляющиеся точки. И, наконец, из гаража выкатилась красная Honda. Я поймала на себе внимательный взгляд Клима, или как его там, и медленно, переступая трещины в тротуарной плитке, пошла к нему. «Ох, чувствую, зря я это затеяла».